Глава 7. Дмитрий жил теперь в Сольвычегодске. 3 года он там учился, хорошо закончил 10 класс, женился на молоденькой приезжей учительнице и вот уже 2 года как работал в какой-то конторе. В июле, на 2-м месяце после свадьбы, устроила жена стирку. А Дмитрию нечего было делать, и вздумал он подшивать валенки. «Да брось ты, чего еще выдумал?» — со смехом говорила она. Но Дмитрий уже нашел моток старой дратвы, проволочку с петелькой на конце, кривое граненое шило. — Я твои подошью, черные. — Пятка-то, листок, — отвечал он, радуясь, что нашел приятное дело. Он устроился неподалеку от жены. Брызги пены падали на черный валенок в его руках. И тут случилось непоправимое. Дратва сорвалась, и шило, на ручку которого был намотан конец дратвы, с размаху угодило в правый глаз. И глаз вытек. До княжны доходили слухи, что Дмитрий стал пить, да все больше и больше, что жену бьет каждый божий день.